Глава 14. Булька и говорящий кот. Мион строго взирал на Плюшку. «Ты можешь сосредоточиться!» «Да!» Плюшка преданно осмотрела кота. «Сейчас крыс гонять нельзя!» «Почему?» «Потому что они нам нужны!» «Зачем?» «Затем, что они нам помогают! Они должны испугать Сашку!» «Нельзя пугать пристайных людей!» Плюшка убежденно помотала головой. «Это плохо!» «Да!» «Иногда плохо, но сейчас надо!» «Зачем?» – Плюшка сомневалась. «Как бы тебе объяснить-то?» Мион уже устал. Разговаривать он любил, объяснять кому-то что-то обожал, но у Бульки было своеобразное восприятие действительности. Если что-то не помещалось в ее понятии правильного, то это было или неправильно, или его надо было упихать в правильность. Собственно, этим Мион сейчас и занимался. «Тебе пристайная Сашка нравится?» «Да». «А пристайный Илья?» «Да». «А они нравятся друг другу, но сказать об этом не могут». «Почему?» – удивилась Плюшка. «Они же умеют говорить по-человечески. Я слышала и видела». «Я знаю, что умеют, но пока не могут». «Почему?» И он вздохнул. За сегодняшнее утро он уже перевыполнил месячный план по вздохам, и конца края этому видно не было. «У людей бывает такое!» «Почему?» Плюшка сидела ровненько, смотрела преданно, уверенная в том, что мудрый кот ей сейчас все расскажет. Мион чуть не подавился от желания ответить «потому», но это было бессмысленно, он уже пробовал. На такие ответы Плюшка сходу вопрошала «а почему потому?» Чем приводила Миуна в ужас, а Ваську веселила так, что Миунова любимая кошка чуть от смеха со шкафа не падала. «Плюш, люди думают не так, как мы. У них все очень сложно. Они часто думают и за себя, и за того, с кем говорят. Предполагают ответ другого человека. И чаще всего этот самый человек делает то же самое. Их ожидания сразу же не совпадают, а когда это происходит, люди пугаются и разочаровываются друг в друге. Или слышат совсем не то, что собеседник говорит. Они странные, эти люди!» Снова вздохнул Мион, перейдя к норме вздохов уже на следующий месяц. Плюшка сморщила мордочку. Все это требовало глубокого осмысления и обдумывания. Пошлепала губами, выпятила нижнюю губу. Все это не помогло, и она с надеждой посмотрела на кота. «Не понимаю», – произнесла она. «И не сможешь», – посочувствовал Мион. «По крайней мере, пока. Не мучайся, ребенок. Давай подумаем по-другому». «Давай», – посомневалась Плюшка, которая думать могла только одним способом, и не знала, как это можно делать еще. Но Миону доверяла, поэтому кивнула и приготовилась думать не так, как обычно. «Ты свою первую хозяйку помнишь? Ту противную тетку, которая тебя обижала?» «Помню», — понурилась Плюшка. Когда она вспомнила о той тетке, у нее сразу портилось настроение. Что-то противно булькало в животе, и даже задние лапки как-то поджимались. «Вот, такие еще бывают, и именно такая может попасться нашему пристайному Илье». «Такая? Илье?» Булька представила, как ее прошлая хозяйка тычет Илью носом в миску с невкусным супом, который он не захочет есть, и даже попятилась от ужаса. А уж вспомнив, как ее за лужицы наказывали, и вовсе тоненько и скрипуче заскулила, заплакала. Нет, понятно, что Илья уже взрослый и лужиц не делает, но вот чай-то он недавно пролил, по цвету почти то же самое. «Не реви!» – строго велел Мион. «Какая наша цель?» «Какая?» — насторожилась Плюшка. — Сделать так, чтобы с Ильей была хорошая девушка. Ну вот как Саша. Она самая для Ильи лучшая кандидатура. Что такое кандидатура, Булька не знала, но вдруг обиделась за свою хозяйку. Самая лучшая она на всем белом свете. Это же каждому понятно. — Ты что? Аня лучше Саши. Она же наша. Плюшка так смешно выдала слово «наша», что Васька закатилась подальше на шкаф и беззвучно смеялась там. «Конечно, Аня лучше. Но для Ильи Саша очень даже подойдет. Сама подумай». Плюшка подумала, потом еще подумала и закивала. «Да, она его не будет тыкать мордой в чай». Мион только-только вздохнул на сей раз от облегчения, что не прозвучало слово «почему». А расслышав, что сказала Плюшка, начал хрюкать, подавившийся собственным вздохом. Прокашлялся и важно заявил. Абсолютно точно, в чай лью она тыкать не будет. И в суп тоже, рассуждала Плюшка. Васька уже с трудом могла вздохнуть между приступами смеха. Дик, нервно оглядываясь на щенка, уполз в коридор. А Мюн, как самый старший и опытный, мужественно держался. С трудом. Плюшка. И в суп, и в чай Саша Илью тыкать не будет. Точно. И вообще так себя вести не будет. Вот пока какая-нибудь нехорошая тетка нашего пристайного Илью не поймала, нам надо, чтобы он стал себя смелее вести с Сашкой. И для этого надо ее напугать. Она сразу кинется к Илье за защитой, и он почувствует себя смелее. Точно? С сомнением протянула Плюшка. Образ Ильи с чаем еще не полностью покинул ее мысли. Точно! А почему? Плюшка с удивлением увидела рухнувшего на бок Мюна. Кот перекатился на спину и задрал лапы. «Да потому что!» – взвыл он, закрыв глаза. «Потому что это закон такой!» «А-а-а! Ну так бы сразу и сказал, что это у людей такой закон!» – понятливо покивала бульдожка. «Что и так можно было?» – насмешливо фыркнула Васька со шкафа, глядя, как Мюн, обхватив лапами голову, пытается собраться с мыслями. «Несчастный я кот!» Через некоторое время пожаловался в пространство Мюн. Пространство выдало скрипучий писк с таким знакомым словом. «Почему?» Мюн свесил голову со стола и обреченно ответил. «Потому что должен объяснить серьезные вещи несерьезной собаке!» «Почему это несерьезный? Бульдоги очень-очень серьезные собаки!» Обиделась за свою породу Плюшка. «Потому что серьезная собака слушает, делает, что велено, а потом уже думу думает, а не серьезно изображает из себя Сашкиного Дениса с глубокими раздумьями вместо действий», — решительно заявил Мюн. Плюшка на сравнение с Денисом обиделась всерьез. Выдвинула вперед нижнюю губу, отвернулась, уставилась в сторону. «Но ты-то точно серьезная собака! Ты же будешь помогать?» Опытный в переговорных процессах Мюн вовремя подметил угрожающие признаки грядущей великой бульской обиды. «Буду». Плюшка вредной не была, а раз она уже серьезная, то обижаться не на что. «Так, я сейчас пойду разговаривать с крысами. И если удастся их уговорить, позову тебя. Ты издалека посмотришь, но трогать, кидаться, вопить и пытаться сожрать никого не будешь. Договорились?» «А почему Саша испугается крыс?» Булька чужого зверя была готова потерпеть, но надо же быть точно уверенной, что это будет не просто так. «Закон такой! Женщины-крыс боятся!» «Нет, есть такие странные, которые приглядятся и уже не боятся. Но незнакомую крысу, внезапно появившуюся в нужный момент, боятся почти все. Тем более, что Саша сама сказала об этом». Булька глубокомысленно пошевелила мордочкой. Складки умилительно задвигались, нижняя губа снова выпятилась вперед, сделав мордашку неимоверно забавной. «Закон такой, надо запомнить». Мюн решил, что ему тоже надо запомнить фразу про закон, иначе он с ума сойдет с бульдогом. Кот поспешно удалился к заветному шкафу и припал к вентиляции.